Глава четвертая. Просто шутка. Ведьмы, чудовища и всякая нечисть собрались тысячами в котловане, где должен был возродиться тиран. И великим был наш страх. Но господин Леон вышел перед своими волшебниками и сказал: «Не бойтесь сил тьмы, ибо Бог, обещавший нам эту землю, с нами, и его воля – это свет. Когда пойдете против племен врага, держите посох перед собой, словно факел, и смотрите, как нечистые падают перед светом истины». Тирасит. Испытание. Стих 109. 56 год от тирана. Тетя Уинни не хотела выпускать племянницу за дверь. Каждый раз, когда Сиона пыталась спуститься по лестнице, ее грубые от работы руки тянулись поправить юбки, расправить белую мантию на плечах, уложить закрученные пряди у лица. «Тетушка!» — засмеялась Сиона. «Я уже не маленькая». «А для меня всегда будешь маленькой девочкой». «Ты продолжаешь укладывать мои волосы, но ты же знаешь, я обрезала их именно для того, чтобы их не приходилось укладывать». «Ну и чтобы выглядеть уместно среди исследователей, большинство из которых мужчины. Но это была та часть, которую тетя Винни слышать не хотела». «Я просто хочу, чтобы ты выглядела красиво в свой первый день. Вдруг ты там встретишь мужчину?» «Все там мужчины, тетя, и я не планирую с ними особо общаться». «Не говори глупостей». Тетя Винни хлопнула Сиону по плечу. «Ты уже слишком взрослая, чтобы тянуть с такими вещами». Она говорила это с тех пор, как Сионе исполнилось 17. «Я хочу внуков. У тебя такой талант, ты обязана передать его дальше». Это была та вещь, которую тете Винни никогда не понять. Сиона развивала свой талант не для того, чтобы муж забрал себе все лавры, а сыновья пожинали плоды, которые были ей недоступны. «Знаешь, на зарплату верховной волшебницы я вполне смогу позволить себе собственную квартиру. И больше не буду висеть у тебя на шее, с мужем или без». «Ой, послушайте ее!» Винни снова хлопнула ее по плечу. «Моя драгоценная племянница жить одной, старой девой, я этого не допущу!» Сказано было в шутку, наполовину. Брингхэм уже платил Сионе достаточно, чтобы она могла съехать. Но та знала, мысль о том, что она живет одна, довела бы ее тетушку до белого коленя. Винни считала, что Сиона не способна заботиться о себе. И тут, возможно, была права, учитывая, как часто та забывала поесть или помыть голову. «Ты всегда говорила, что не можешь найти мужчину умнее себя. Вот теперь и проверь». Ради того, чтобы, наконец, выбраться из дома, Сиона уступила и соврала. «Ради тебя, тетушка, я посмотрю, что можно будет сделать. Вот моя умница». К несчастью, даже за порогом квартиры тетушка Винни продолжала тормозить ее шаг. «Мисс Фрейнон, гляньте на себя!» воскликнули престарелые соседи с балкона, когда Сиона спустилась по ступеням. «Творите историю! Поздравляем!» Хозяин мастерской часов и радиоприборов Фина, начальник Альбы, замахал ей из-за витрины, когда Сиона проходила мимо. «Ваша тетушка должно быть так гордиться!» просияла женщина Квен, толкавшая тележку с цветами и сладостями. Сиона никогда не строила с этими людьми отношений. В лучшие дни она едва помнила их имена. Эта тетя Винни ходила на каждую свадьбу и крещение, разносила подарки по соседям, слушала тех, кто нуждался в сочувствии. Эти люди любили тетю Винни, а значит, радовались за Сиону. И каждый проклятый из них должен был остановить ее и сообщить это лично. «Сиона!» За ней выбежал тот самый сын пекаря. «Я говорил тебе, я знал, что ты справишься. Поздравляю!» «Ой, спасибо!» Альба напомнила ей его имя всего неделю назад. Черт бы ее побрал. «Ансель!» «Мои родители испекли для вас это». Юноша сунул ей в руки корзинку с выпечкой. «Только обязательно оставь лимонные для своей тетушки». «Спасибо!» пробормотала Сиона, чувствуя себя неуклюже. А потом вдруг вспомнила тот разговор в поезде и сказала: «Но ты уже дарил нам булочки?» Ансель просиял. «Так вы их попробовали? Вы тогда так были заняты, я боялся, что только помешал». «Нет», — поспешила заверить она, даже пытаясь незаметно ускользнуть от булочной. «Совсем не помешал? Они были вкусные?» «Эти маффины лучше булочек, если позволишь мне мое скромное мнение. Пышнее, но питательнее». Поспешно добавил он. «Хорошая еда для учебы. по словам моей мамы, во всяком случае». Он рассмеялся. «Я сам к книгам не тянулся. Не то что вы, верховная волшебница». «Ну, я...» «Тебе нужно на поезд, не буду задерживать». Как только Сиона наконец освободилась от пекаря, к ней подскочила маленькая девочка. «Мисс Фрейнан!» — крикнула она, словно Сиона должна была ее узнать. «Дочь сапожника? У сапожника вообще была дочь?» Или она думала о мяснике, который держал лавку по соседству до того, как умер от лихорадки. Как же его звали? Идин? «Вы подпишете мои книги по заклинаниям?» «Что? Подписать книги?» Сиона рассмеялась, сбитая с толку. «Да, пожалуйста». Девочка смотрела на нее снизу вверх, глаза как два ярких зеленых огонька и рот с прорехами, где выпали молочные зубы. Она сбросила рюкзак на землю и начала доставать содержимое. Сиона подняла одну из книг и заглянула под обложку, чтобы посмотреть имя. «Эта книга принадлежит», — гласила печатная надпись на форзаце, и под ней аккуратным детским почерком подписано. «Нора Иден. Значит, не дочь сапожника. У этой девочки не было отца». Жесткий стальной мотор в груди Сионы немного смягчился. «Знаешь что, Нора? Если ты одолжишь мне одну из этих книг, я попрошу настоящего архимага ее подписать». Зеленые глаза девочки распахнулись еще шире. «Правда?» «Правда. Давай-ка посмотрим, что у тебя тут». Сиона наклонилась, чтобы осмотреть стопку в руках девочки. «Карманный словарь магических терминов Данварта. Отлично, хорошее, легкое начало, пусть и немного снисходительное. Пособие по источению энергии палеонику для начинающих и...» «О!» Сиона сморщилась, глядя на основные картографии Келвита. «Так, эту книжку тебе надо просто выкинуть и достать что-нибудь стоящее по теме картографии. Халараса, например. Хотя... Нет, Халарас, пожалуй, тяжеловат для ребенка. Да и его система координат...» Сиона прикусила губу, осознав, что чуть не выдала непристойное слово, и выбрала, пожалуй, еще более разрушительное. «Посредственное. Возьми лучше Пейдена, а Келвита отдай маме на растопку». «Но он же по школьной программе». «Ну и что? Если ты действительно хочешь изучать магию, придется подбирать нормальные книги самой». Сиона нацарапала, как ей потом показалось, абсолютно нечитаемый список названий на клочке бумаги и протянула девочке. «Вот, держи». Когда Сиона наконец отбилась от последних доброжелателей, она почти опоздала на поезд и не успела занять место. Обхватив поручень левой рукой в локте, она прижала к бедру корзинку с пирожными, уложила сверху блокнот и провела всю поездку, судорожно заполняя страницы заметками на день. Когда поезд прибыл к университету, она все еще была сгорблена над корзинкой, выписывая на полях еще одну вещь и еще одну, еще одну. В вагоне и на платформе взгляды стали куда более скрытными, с перешептываниями за ладонями. За последние две недели по тирану распространилась новость, что женщина была принята в высший магистериум. Сиона подозревала, что у каждого в городе была на этот счет собственная позиция, но мысль о столь пристальном внимании заставляла ее разум клинить. Так что вместо того, чтобы встречаться с кем-то взглядом, она уставилась прямо перед собой и почти бегом направилась в спасительную тишину главного здания магистериума. Взгляды основателей казались тяжелее, чем когда-либо. «Не подведи нас», словно говорили они, пока она проходила под ними. «У тебя один шанс на миллион, девочка, не потрать его впустую». С возвращением студентов здание главного магистериума, примыкающее к Лианхолу, наполнилось пурпурными, зелеными и коричневыми мантиями. Несколько преподавателей и исследователей поздравили Сиону, но здесь было меньше доброжелателей, чем в районе тетушки Винни. Большинство просто неприлично таращились на нее, пока она поднималась по лестнице. Сначала на второй этаж, где располагались преподавательские кабинеты, затем на третий, где трудились маги среднего звена, и, наконец, на четвертый, куда допускались только верховные волшебники и их ассистенты. Последний пролет лестницы преграждали ворота безопасности, шедевр классической конструкции проводников. Дыхание Сионы участилось, когда замок засветился резервной энергией. Прочный физический механизм блокировки был якорем для заранее написанного сканирующего заклинания. Такого же, как она использовала для анализа химического вещества материи на экзамене. Только это заклинание игнорировало плоть, кровь и ткань и искало лишь одно — сталь в уникальной и сложной форме герба Верховной Волшебницы. Как только сканер зарегистрировал материал и форму застежки на ее мантии, активировалось заклинание действия, отпирая замок и распахивая ворота. Не все верховные волшебники работали на четвертом этаже главного магистериума. Большинство элитных алхимиков и разработчиков-проводников имели кабинеты в научном корпусе, ближе к складам сырья. Но просторные и пустынные лаборатории на верхних этажах главного здания больше подходили для экспериментов с извлечением энергии и составлением боевых заклинаний. Именно сюда и определили Сиону, в компанию немногих специалистов по картографии из высшего состава. Вестибюль четвертого этажа сам по себе был огромным залом, просторный, роскошный и совершенно пустой. Полированный полумесяц секретарского стола стоял безлюдно, и Сиона остановилась перед ним, не зная, куда идти. За большим столом на коленях стоял уборщик, натиравший, по мнению Сионы, и так безупречно чистый пол. Обычно она не замечала обслуживающий персонал. Те будто растворялись в стенах в своих серых комбинезонах. Но скрип его тряпки о плитку был единственным звуком в широком зале. Она окинула взглядом помещение в поисках настоящего человека, но кресло за стойкой было пусто, как и весь остальной холл. «Кто-нибудь?» — неуверенно позвала она. Никто не ответил, но мужчина поднял на нее взгляд из-под козырька рабочей кепки. Серые, как камень, глаза. Значит, как и большинство разнорабочих, он был квеном с окраин. Скорее всего, он даже не говорил прилично по-тирански, хотя, может, все же стоило спросить. «Не знаю, сможете ли вы меня понять?» — произнесла она. «Достаточно, мадам», — ответил Квен с едва уловимым акцентом. «О, слава Ферину! Я ищу секретаря!» «Он обычно приходит попозже». «Тогда я ищу свою лабораторию. Не думаю, что вам известно, где она». «Вы одна из новых верховных волшебников, мадам?» «Да». «Тогда ваша лаборатория там». Он кивнул на коридор слева от Сионы. «Вам нужно повернуть направо, потом еще раз направо и затем налево». «Хорошо, спасибо». Сиона сделала несколько шагов в указанном направлении, но тут же остановилась в замешательстве. Коридор разветвлялся на несколько впереди, и было три варианта повернуть направо. Указателей не было, только изящные таблички на дверях лабораторий с именами верховных волшебников. Похоже, здесь не ожидали случайных посетителей. Сюда приходили лишь те, кто точно знал, куда идти. Можно было просто побродить по коридорам в поисках своей фамилии, если, конечно, ее уже успели прикрепить к двери. «Мадам», — окликнул снова уборщик, и она обернулась, почти забыв, что он все еще здесь. «Если вы хотите, я могу показать». Сиона облегченно выдохнула. «Да, пожалуйста». Он встал, повесил тряпку на край ведра и пошел по коридору первым. Если он злился на нее за то, что она отвлекла его от работы, то не подал виду. Хотя, опять же, Квенов вообще было сложно понять. Сиона держалась на несколько шагов позади, неуверенная, комфортно ли ей идти рядом с мужчиной из скверных земель. Тетушка Винни всегда была доброжелательна к женщинам-квенам, торговавшим на их улице. Но она бы пришла в ужас, если бы узнала, что Сиона бродит по пустому коридору наедине с мужчиной-квеном. К счастью, после второго поворота направо они наткнулись на более приемлемую компанию — коллег Сионы в белых мантиях. Сиона сразу узнала Джерина Мордру. Разочарование, конечно, но неудивительное. Единственным другим волшебником, которого она знала лично, был Клеон Рентарн, специалист по картографии, ее предшественник в лаборатории Брингхэма. С ними стояли еще двое пожилых верховных волшебника и один молодой мужчина в коричневом жилете ассистента с широкой белой полосой по бокам. Пятеро, похоже, о чем-то беседовали, но умолкли, как только Сиона показалась из-за угла. «А, вы, должно быть, та самая легендарная мисс Фрейнон», сказал самый пожилой из волшебников, темноволосый мужчина с доброжелательной улыбкой. «Приятно познакомиться. Я Юрит Танрелл». Он пожал Сионе руку, а затем повернулся к более высокому мужчине справа от себя. «Это Клеон Рентарн, сын архимага Алрита Рентарна». «Да», — кивнула Сиона младшему Рентарну, и ни один из них не протянул руку для рукопожатия. «Мы уже встречались?» «В самом деле?» — удивился Танрелл. «В лаборатории архимага Брингхэма». — пояснила она. «Клеон Рентарн мог бы кануть в забытие, как и все прочие, но Сиона помнила то нарастающее раздражение, с которым слушала, как Брингхэм нахваливает его. Раздражение, перешедшее в откровенное негодование, когда она увидела, насколько изящными были заклинания, созданные им для общего наставника». Они пересекались в лаборатории Брингхэма всего несколько месяцев, прежде чем Рентарн сдал экзамен в Верховный Магистериум. Но Сиона потом провела годы, изучая его старые работы, пытаясь превзойти их. И вот теперь они снова здесь, оба заняты исследованиями картографии для расширения барьера. И снова в соревновании. «Я знаю не понаслышке, насколько хороша была ваша работа, еще до того, как вы стали Верховным Волшебником», — вежливо сказала она. «Для меня честь снова встретиться с вами». «Несомненно», — ответил Клеон Рентарн с улыбкой, которая каким-то образом охватывала все его лицо, но не касалась глаз. «И на крупнейшем проекте, который Магистериум начинал со времен эпохи основателей. Сад изобилия. Казалось бы, им стоило бы обновить состав картографов, а не... ну...» Уголки его улыбки чуть дрогнули. «Полагаю, с тех пор, как вы изо всех сил пытались занять мое место, вы все-таки выросли?» «Думаю, вы сами сможете в этом убедиться, Верховный Волшебник», — спокойно парировала Сиона. «Хотя не скажу, что мне когда-либо приходилось изо всех сил стараться». «Ну что ж», — вмешался Танрел, спешащий разрядить напряжение между бывшими коллегами. «Полагаю, вы еще не знакомы только с Фа...» «Верховный Волшебник Фарион Халарас!» Глаза Сионы засияли, когда она повернулась к последнему волшебнику. Его каштановые волосы были светлее, чем на портретах. «Я прочитала все ваши книги по приложениям Каидора». «Надеюсь, так и есть», — холодно ответил верховный волшебник Халарас. «Раз уж вы намерены здесь задержаться». «Разумеется». Сиона постаралась не выдать, насколько это ее задело. «Конечно». «Халарас просто подразнивает Фрейнон». С доброй улыбкой сказал Танрал. «И да, он всегда такой». «Значит...» Сиона перевела взгляд с одного верховного волшебника на другого, сожалея, что не надела туфли на каблуке. Они были чертовски высокими. «Вы все трое будете представлять свои предложения по картографии для расширения барьера?» «Не совсем», — ответил верховный волшебник Танрал. «Халарас будет занят наблюдением за резервом и помогать архимагу Гамвену с его завалами». «А я? Да, формально буду работать над собственным планом извлечения, теоретически». «Теоретически?» — переспросила Сиона. «Ну, если быть реалистами, после того, как архимаги оценят наши презентации, мы с тобой просто окажемся ассистентами Рентарна и будем помогать тем, что он предложит. Ты ведь видела его сети заклинаний, созданные в начале карьеры?» — усмехнулся Танрел. «Мне не нужно рассказывать тебе, насколько он хорош». «Нет». Согласилась Сиона, и вся ее симпатия к Танрелу улетучилась. Да, Клеон Рентарн был хорош. Но достаточно ли хорош, чтобы указывать ей, что делать в ее собственном исследовании? Это еще предстоит выяснить. «Мы как раз знакомили верховного волшебника Мордру с его ассистентом», добавил Рентарн, кивнув в сторону мужчины в коричнево-белом жилете. «Приятно познакомиться», сказала Сиона, желая переключить внимание на кого-то, кроме своих новых коллег. «Взаимно», — с неуверенной улыбкой ответил ассистент. «Только, по-моему, мы уже встречались, мисс Фрейнон. У нас был общий курс и несколько в Данворте до этого». «Ах, ну да, конечно!» Если бы он был хоть немного интереснее, она бы вспомнила его имя. Энван». «Точно, Энван! Простите, я ужасно запоминаю имена». «Кстати, об ассистентах». Обернулся верховный волшебник Танрал к Рентарну. «Мы нашли кого-нибудь для мисс Фрейнон». Рентарн покачал головой. «У нас не хватает квалифицированных ассистентов. Верховный волшебник Гамвен временно забрал себе половину. Она всегда может взять Томми». Танрал подавил смешок. «Рентарн, это жестоко». «А что жестче?» Парировал тот. «Это? Или заставить настоящего исследователя-волшебника работать под ее началом?» Смысл слов Рентарна ударил, как пощечина. Большинство волшебников-исследователей были мужчинами. Им было бы унизительно подчиняться женщине, как бы талантлива она ни была. «Эй, скверный!» Сиона поморщилась от этого слова. Ей всегда казалось ужасным называть так людей с той стороны барьера. Даже если они и навлекли скверну на себя сами, это все равно звучало слишком жестоко. «Сэр», — отозвался тихий голос, и тут Сиона впервые осознала, что уборщик все еще стоит рядом. «О, госпожи волшебницы, для тебя новое задание!» «Рентарн!» Начал было Танрел, но Рентарн сделал жест пальцем, будто говоря, «Не порть шутку!» «Тебя повышают до ассистента волшебницы?» «Я...» Сиона была почти уверена, что залилась краской. Брингхэм предупреждал ее не позволять другим верховным волшебникам выводить себя из равновесия. Но что ей было делать? Просто подыграть? «Если тебе нужен ассистент, вот он. Все, что у нас есть для тебя», — с ухмылкой добавил верховный волшебник Рентарн. «Уж прости». Сиона могла быть не самой понятливой, когда дело доходило до общения с людьми. Но идиоткой она не была. Она знала, когда ее унижают. Она также знала, что если ответит возмущением, как сделал бы любой мужчина, ее воспримут как истеричку и решат, что она слишком мягкая для этой должности. Можно было бы пожаловаться архимагу Брингхэму, но... Нет, нет, она теперь сама верховная волшебница, черт возьми, и вполне способна постоять за себя без чужой помощи. «В чем дело, мисс Фрейнан?» «Ничего. Если он хотел задеть ее, придется придумать что-нибудь получше». «Томми, да?» Она резко повернулась к уборщику. «Вы и так собирались показать мне лабораторию. Вперед!» Уборщик просто остался стоять на месте. Уловив его напряженную позу, Сиона поняла, что он так же неловко себя чувствует, как и она. Чем быстрее закончится эта идиотская шутка, тем лучше для них обоих. А пока придется подыграть. «Пожалуйста!» Сказала она уже более жестко. «Мадам». Растерянный уборщик, Томми, прошел мимо хихикающих волшебников к двери в конце коридора, и Сиона поспешила за ним. Может, это и было проявлением слабости, но ей было легче, зная, что она не единственная, кто идет по этому коридору под взглядами, полными презрения. «Добро пожаловать в Верховный Магистериум, мисс Фрейнан!» Крикнул ей вслед Рентарн, пока она следовала за Квеном в лабораторию. «Обращайтесь, если вам вдруг еще что-нибудь понадобится!» Сиона захлопнула дверь быстрее, чем он успел договорить. Лаборатория выглядела так, словно воплощала в себе все ее школьные мечтания. Широкий гранитный пол для тестирования высокоэнергетических заклинаний, усиленные стены, несколько столов и рабочих поверхностей, достаточно полок из благородного дерева, чтобы собрать целую библиотеку. Но с сердцем, стучащим в горле, Сиона не могла все это оценить. С рукой, покоящейся на дверной ручке, она выдохнула и со стыдом осознала, как близка она была к тому, чтобы расплакаться. Всего пара глупых подколов. Господи, в детстве в школьном дворе с ней обращались куда хуже. Рентарн хотя бы не дергал ее за волосы и не швырял книги в грязь. Больнее было другое. Верховный магистериум должен был быть местом чистого разума. Если где-то в этом мире пол и происхождение не должны были играть роли, то именно здесь. Но это было наивным предположением, не так ли? Брингхэм ее предупреждал. Просто в глубине души ей не хотелось в это верить. Услышав, как кто-то прочистил горло у нее за спиной, она обернулась к Томми, почти удивленная тем, что он все еще здесь. Но, конечно, он был здесь, ведь она стояла прямо перед дверью, загородив ему единственный выход. «Простите, мадам, но если вы, волшебники, уже закончили с тем, что это было, можно я вернусь к своей работе?» «Конечно!» Сионе стало неловко за бедного уборщика, втянутого в эту сцену. Да еще и в качестве инструмента шутки. Может быть, насмешки были адресованы ей, но самой шуткой был Томми. Ей хотелось надеяться, что жестокий подтекст не дошел до его простодушного квенского сознания. Но, глядя на его лицо, она понимала, что дошел. Она узнавала взгляд стыда, когда видела его. «Мадам». Его угрюмое выражение немного смягчилось. «Вы в порядке?» «Да». И теперь Сиона чувствовала себя вдвойне неловко от того, что даже уборщик беспокоится за нее. Неужели боль действительно так явно читалась на ее лице? «Да, все хорошо. Можете идти. Простите, что задержала». «К Квен смотрел на нее еще секунду с трудночитаемым выражением, затем направился к двери. Но когда его пальцы коснулись ручки, Сиону пронзила ужасная картина. Как остальные волшебники начинают насмехаться над ним, стоит ему выйти в коридор. А может, даже вернуться, чтобы снова издеваться над ней. «Вообще-то...» Она положила руку на дверь как раз в тот момент, когда он дотронулся до ручки. «Подождите!» Он замер настороженно. «Вам что-то еще нужно, мадам?» «Да, то есть нет, не совсем. Просто побудьте здесь минуту, пожалуйста». «Почему, мадам? Будете держать меня тут вечно, делая вид, что их шутка вас не задела?» «Простите?» Сиона должна была спросить, откуда у него такая дерзость. Но вместо этого с ее губ сорвалось. «С чего вы взяли, что меня это вообще задело?» Одна медная бровь скептически приподнялась. И я просто хотела сказать... А что она хотела сказать? Господи, они стояли довольно близко, не так ли? От него пахло мылом и травами, что было странно для Квена, учитывая репутацию его народа как нечистоплотных. Хотя он же проводит целый день за уборкой, работа, может, и не самая интеллектуальная, но разве работа ассистента-волшебника особенно сложна? Сиона сама проходила стажировку ассистенткой в 15 лет. По большей части это была точная реализация указаний. Может... «Может, вы могли бы остаться?» Квен напрягся, явно нервничая, хотя Сиона не могла понять, почему. «Мадам...» — произнес он тихо. «Будет ли это уместно?» «Нет ничего неуместного в том, чтобы выполнять указания Верховного Волшебника. Рентерн велел вам остаться и помогать мне с исследованием, так что, думаю, вы должны это сделать». Зимние глаза Томми поднялись к Сионе, его рука все еще лежала на ручке, лоб нахмурился в непонимании. Нет, это была не растерянность, это была злость. Он скрывал ее под своей непроницаемой квенской внешностью, но она там была. «Ваши коллеги уже посмеялись. Вы показали, что можете это вынести. Что вы еще пытаетесь доказать, продолжая издеваться надо мной?» «Я не издеваюсь!» Возразила Сиона, хотя тут же поняла, что не дала Томми ни единого повода поверить в это. Квены ведь даже не учились в университете, только в ремесленных школах. Да, это действительно выглядело как насмешка — впустить одного из них в лабораторию Верховной Волшебницы. Но если бы Сиона строго следовала традициям, она бы не оказалась здесь тоже. «Я серьезно?» Он не выглядел убежденным. «Быть ассистентом волшебника-исследователя не так уж и сложно», — продолжила она. «Я знаю, я была ассистенткой у многих волшебников в разных лабораториях. В основном это просто подчиняться указаниям. Вы же Квен, верно? Вы знаете, как это делать?» Незаметное движение челюстью. «Да, мадам, я знаю, как подчиняться указаниям». «Тогда вы приняты». Злость в лице Томми исчезла. Теперь он просто смотрел на нее, будто она сошла с ума. «Я не подхожу по квалификации». «Ну, Джерин Мордра тоже не подходит», — мысленно фыркнула Сиона. «А посмотрите, как важно расхаживать в своих белых мантиях». «Вы хорошо говорите на тиранском?» — сказала она. «Вы можете на нем читать?» «Да, мадам». «Тогда это вся необходимая квалификация». «Может, для помощи другому волшебнику и нет, но Сиона — необычный волшебник. Всю жизнь она взваливала на себя больше тяжести, чем ее сверстники, буквально, если вспомнить экзамен». Почему сейчас должно быть иначе? «Ассистенты других волшебников — лучшие студенты университета», — сказал Томми. «Разве не это уровень необходимой квалификации?» «Только если вы работаете с тем, кто хочет, чтобы за него делали половину работы». «Когда я говорю, что умею читать на тиранском, я имею в виду, что читаю очень медленно. Меня учил начальник на прежней работе, хотел, чтобы я вел учет. Но я ни дня в школе не учился». «Я не думаю, что соответствую вашим требованиям». «Все с вами будет в порядке». Уверенность Сионы, возможно, была преувеличенной. Но ей все больше нравилась идея обернуть шутку в свою пользу. Вот тогда Рентерн точно поймет, что ее не так-то просто задеть. Более того, это покажет всем здесь, что ей не нужны поблажки или особые условия, чтобы добиться успеха. «Если вы так считаете, мадам, тогда я в вашем распоряжении». Сказал Томми. «Только...» «Что?» «У меня уже есть работа в этом здании». «О!» Сиона об этом не подумала. Она прикусила губу, прежде чем ее осенила восхитительная мысль. «Ну, думаю, теперь это проблема Клеона Рентерна». Томми слегка склонил голову в вопросе. «Он отвечает за этот этаж. Значит, за персонал тоже, верно?» «Да, мадам. Точнее, распределением занимается офисный управляющий, но окончательное слово за верховным волшебником Рентерном». «Ну, все же слышали, как он повысил вас до моего ассистента. Поздравляю!» Она протянула руку. «Я буду рада с вами работать!» Серые глаза Томми скользнули к ее протянутой руке и задержались на ней на мгновение, прежде чем он пожал ее. И Фейерн свидетель, Сиона думала, что знает, что такое мозолистые руки. У тети Винни они были вечно потрескавшиеся от стирки, у Альбы покрытые мозолями от работы с механизмами, но сжать руку Томми было, как сжимать теплый камень. «Так!» Сиона поняла, что держала его руку чуть дольше, чем прилично. «А...» Она поспешно убрала руку и повернулась к коробкам, которые ей доставили из старого кабинета в Треттлин-холле. Большинство книг из ее личной коллекции были доступны в библиотеке, что находилась буквально в соседней комнате от этих лабораторий картографии. Но библиотечные экземпляры не содержали прошедших лет ее заметок на полях. «Это все, что я с собой принесла!» «Мне нужно, чтобы все было расставлено на полке по алфавиту». «Да, мадам». Опустившись на колени, Томми открыл коробку, достал книгу и провел большим пальцем по корешку. Подержав ее немного в руках, он посмотрел на Сиону, и та с неловкостью поняла, что все это время в упор за ним наблюдала, пытаясь понять, действительно ли он умеет читать. Сделать вид, что она не смотрела, было уже поздно. Поэтому она скрестила руки и подняла подбородок. «Проблема?» «Просто вопрос, мадам». «Какой?» «По алфавиту, по названию или по автору?» «По автору, пожалуйста». «А, но перед тем, как начнете, вот». Сиона поставила корзину с выпечкой на ближайший пустой стол. «Возьмите маффин или даже 4». «Вы не думаете, что ваши коллеги тоже захотят?» «Уверена, что захотят. Поэтому они все для вас». Не желая больше взаимодействовать с другими верховными волшебниками, Сиона продержалась в кабинете столько, сколько позволял ее мочевой пузырь. Только когда ей, наконец, понадобился туалет, она вышла из кабинета и с удивлением обнаружила, что его здесь попросту нет. Не для нее. На этом этаже до нее работали только мужчины. Возможно, стоило бы разозлиться, но, если честно, было почти облегчением спуститься на третий этаж, где за каждым углом не подстерегал новый коллега. Закончив с делами, она решила не возвращаться в лабораторию по главной лестнице, а пройти через библиотеку. Библиотека была единственным залом в здании Верховного Магистериума, который мог соперничать с Леон-Холлом по размерам. Настоящий слоеный пирог из мезонинов, где каждый уровень требовал отдельного допуска. За годы работы научным волшебником Сиона узнала нижние 90% библиотеки лучше, чем собственный жилой квартал. Но теперь она имела право подняться по тем самым ступеням, на которые раньше смотрела с вожделением, на самый верхний уровень. Турникеты мягко щелкнули, распознав ее застежку верховной волшебницы, и впустили ее между стеллажами. Этот участок хранил оригиналы рукописи архимагов и верховных волшебников, живших до изобретения печатного пресса. Поначалу между рядами казалось пусто, но, к своему удивлению и полному раздражению, Сиона обнаружила за столом Клеона Рентерна, беззастенчиво листающего какой-то древний фолиант, явно из эпохи основателей. Он поднял взгляд на звук ее шагов по деревянному полу, и на его лице появилась скользкая ухмылка. «Мисс Фрейнон, как проходит первый день?» «Хорошо, спасибо», — с натянутой улыбкой ответила Сиона. «Настолько хорошо, что вы внезапно сбежали и прокрадываетесь обратно втихую». «Я...» «Было бы неприлично сказать правду. Мне нужно было кое-что на втором этаже», — сказала она и перевела разговор. «Разве у вас нет важных дел, верховный волшебник Рентерн?» «Пока только рутина, поэтому мои ассистенты занимаются этим, пока я могу почитать кое-что фоновое». «У вас несколько ассистентов?» «4». Он ухмыльнулся. «Все научные волшебники». «Конечно. Наследственный верховный волшебник мог быть сколь угодно посредственным, если его подчиненные это компенсируют. Но это не то, что злило Сиону по-настоящему. Ее бесило то, что Клеон Рентерн в этом даже не нуждался. Он был достаточно талантлив, чтобы справиться в одиночку, просто считал само собой разумеющимся пользоваться чужим трудом. «Полагаю, ваш отец позаботился, чтобы у вас было все самое лучшее», — холодно сказала она. «Он знает, что я ценен. Мое время ценно». Улыбка Рентерна-младшего оставалась на лице, но не касалась глаз. «Кстати говоря, как поживает ваш ассистент, мисс Фрейнан?» «Замечательно, спасибо, что интересуетесь». «Серьезно?» Он наклонился вперед, поставив локти на хрупкую книгу, и хруст корешка стал последней каплей. «Верховный волшебник!» — резко сказала Сиона. «Да?» «Я имела в виду не мисс Фрейнан, верховная волшебница Фрейнан!» Улыбка Рентерна чуть подкисла. «Знаете, от высокомерия женщины привлекательней не становятся». «Когда меня будет волновать, насколько привлекательной вы меня находите, я дам вам знать». «Конечно. Очевидно, вы уже очаровали нужного себе мужчину». «Простите?» «Ну, бросьте. Мы все знаем, как вы убедили архимага Брингхэма протащить вас в Верховный Магистериум. Женщинам из вашего сословия, полагаю, привычно использовать внешность. Какую-никакую, чтобы сглаживать углы». Сиона замерла от возмущения, которое тут же переросло в отвращение. «Знаете, я на 8 лет младше вас». А что всего на 4 года позже попала в магистериум, она говорить не стала, но надеялась, что он и сам понял. «Архимаг Брингхэм годится мне в отцы». «Видимо, для некоторых женщин возраст не проблема». «Вы правда думаете, что я так сюда попала?» Презрительное фырканье выдало настоящую натуру, что пряталась под вылизанным фасадом Рентерна. «Пожалуйста, мы же пересекались в лаборатории Брингхэма, помните?» «Едва ли», — отрезала Сиона. «Недостаточно долго, чтобы хоть один мой проект дошел до...» «Достаточно, чтобы увидеть, как он вами увлекся». «Он видел мой талант», — сказала она. «Как и ваш, он всегда гордился своей интуицией в выборе будущих верховных волшебников. Сначала Халарас, потом вы. Чем я отличаюсь?» «Не думал, что мне нужно проговаривать очевидные вещи вслух». «Простите?» «Знаете, Танрелл считает, что совет пустил вас ради политических очков, чтобы поддержать радикалов Нерис, выставив женщину в белой мантии. Халарас думает, что архимаг Брингхэм просто показушник, который хотел вписать себя в историю. А я думаю, что у него были куда более простые желания». Глаза Рентерна скользнули по юбке и лифу Сионы. «Хотя, на мой взгляд, он бы мог выбрать кого-нибудь посимпатичнее». На мгновение Сиона потеряла зрение. Горячая красная ярость обожгла грудь и почти вырвалась наружу криком, но она заморозила ее, оставаясь холодной. «Что ж...» — ее голос стал ровным. «Это возвращает нас к правилу магии №1 от Фаэна». «Что?» Сиона не слишком придерживалась канонов Фаэна I, но мрази вроде Рентерна, воспитанные в Террасе, их уважали. «То, что не проверено 3 раза, не считается истиной. Вы, господа, выдвинули много теорий обо мне, но это только теории, пока они не будут проверены». «Проверены?» — усмехнулся Рентерн. «Мне пообещать вам кабинет побольше, если вы снимете свое платье и...» «Вы считаете, что у меня недостаточно таланта, чтобы быть здесь? Это основа всех ваших теорий, верно? Ну что ж, мы оба представим свои схемы для расширения барьера. Посмотрим, чью работу выберут архимаги. И кто на самом деле здесь ради политических очков?» Ухмылка Рентерна исказилась. «Ладно, милая, не стоит так злиться». «Я и не злюсь». Сиона была почти уверена, что голос ее был спокоен. «В конце концов, если кто и знал, как получать желаемое без таланта, то это он». Но она сдержала ядовитую реплику, понимая, что сорвется, и зная, что он этого добивается. К тому же это было не совсем правдой. Рентерн знал, что он делает и с магией, и со своими аргументами. Рентерн, похоже, воспринял ее молчание как победу и отодвинул стул. «Это была всего лишь шутка, Фрейнан. Ты не выживешь тут, если будешь слишком чувствительный к шуткам». Он обогнул стол, вставая ближе, чем следовало бы. «И уж точно не выживешь, если решишь тягаться со мной». Прежде чем Сиона успела ответить, он развернулся и вышел из библиотеки, оставив ее пылающей гневом. Но она не просто проглотит его шутку. Она выкует из нее нечто великое, что он не сможет себе даже представить. Она ворвалась в свой кабинет, как грозовая туча, хмурая и полная грохочущей энергии. «Томми!» — резко позвала она. Квен подняла взгляд. Он как раз почти закончил расставлять ее книги. «Мадам...» «Остальное оставьте, у нас есть работа!»